Однако, первое такое жирное и большое «но» помог обойти мастер, не дав сойти с ума или даже умереть из-за тех еще приходов при неправильных круговоротах и циркуляции ЦИ. А вот второе. На своей нынешней ступени культивации, по подсчетам мастера, Дэн не могла себе позволить поддерживать первый уровень техники не дольше минут пяти, второй лишь минуту, а вот третий грозил ей вполне буквально выжечь глаза и расплавить мозг уже за какой-то пяток секунд. Так что сейчас она тоже активировала лишь первый уровень, в результате чего ее зрачки вытянулись в тонкие вертикальные линии и чуть засветились алым, а мир для Дэнни в очередной раз и уже более чем привычно будто замедлился, стал четче, насыщеннее и понятнее. Она тут же успокоилась, получив феноменальный, даже для последователя боевых искусств вроде нее, контроль собственного тела и организма. Но главным было даже не это, а то, что она вновь смогла увидеть недоступное обычным смертным. Она увидела ЦИ и ее разноцветные и разномастные потоки вокруг себя, а также вокруг своей соперницы и даже, частично, внутри нее. Так что для Дэнни тут же стало очевидно, что Идовас уже как-то начала усиливать себя своей странной, вроде бы, тоже в основном огненной ЦИ, которая исходила откуда-то из ее груди, словно жидким пламенем изливаясь оттуда, но совсем не таким пламенем, что сейчас послушно струилось в привычном круговороте между трех своих сосредоточий в теле Дэнни, оттуда разливаясь по системе меридиан и их каналам, а уже из них по венам, мышцам, органам и даже костям. Нет, энергия в Непалке вела себя совсем иначе, она была бесконтрольна и она словно пожар распространялась по всем телу из его центра. И этот пожар сейчас все разгорался и разгорался, готовясь начать буквально изливаться наружу. Так Дэвас из-за этого, как сказал чертов паук, сгорит. Молниеносный рывок Непалки, вполне буквально оставивший за собой шлейф из горячего воздуха и языков пламени, не был какой-либо неожиданностью для Дэнни. Более того, она смогла его в полной мере пронаблюдать от и до, а также оценить, причем, на очень глубоком уровне, буквально видя, как движется ЦИ внутри и вокруг тела подруги, формируясь в некое подобие техники. Она даже частично смогла пронаблюдать за тем, как начинают сокращаться мышцы Дэвас в преддверии рывка, став уже тогда занимать более удобную для отражения атаки позицию, в связи с чем для Дэнни почти не составило труда с виду легко и просто отклонить и заставить пройти мимо своей шеи руку соперницы, сложенную на манер тигриных когтей, с вполне буквально горящим пламенем на кончиках пальцев. Последовавший сразу за этим удар второй когтистой лапы тигра, но уже в живот, Дэнни тоже с показательной легкостью увела в сторону второй открытой ладонью, впоследствии сжав ее и, заодно воспользовавшись инерцией тела подруги, отправила Дэвас, с застывшим выражением удивления на лице, в непродолжительный полет над ареной. Бой начался. А что только что случилось? Поинтересовалась Сабрина Рихтер. Она вроде промахнулась и пролетела мимо. Да, произнесла Эмма Фрост, стоящая рядом. Угу, подтвердил Питер Поттс. Я вот тоже не особо разобрала, но, кажется, нет, не промахнулась. Траектория была бы иной, добавила от себя задумчиво уже Таша Старк, доставая из кармана свои якобы солнцезащитные очки и надевая их. А я вот уследила, и это было круто. А еще у меня камера с режимом замедленной съемки, так что я вам все-все потом покажу. Радостно сообщила им всем Джубили, чуть ли не подпрыгивая на месте и вовсю сверкая голубизной своих кошачьих зрачков, а также улыбаясь от уха до уха. К чести Дэвас стоит отметить, что, будучи отправленной в полет, она легко приземлилась на ноги, тут же привычно уходя перекатом в сторону от возможной атаки, которой не было, Дэнни не сдвинулась с места. Я думала закончить все быстро, честно призналась Непалка. И какая у тебя теперь хорошая реакция, и твои глаза, техника восприятия. И это была не совсем реакция, сестра, столь же честно и крайне спокойно ответила Дэнни, внимательно рассматривая свою левую ладонь, которой она все еще ощущала жар пламени с кончиков пальцев своей давней подруги, то явно могло ее обжечь. И это при том, что теперь, когда она погружает руки даже в пламя того же костра, то ощущает при этом лишь тепло. Значит, дело было в ЦИ. Ну что ж, значит, твоя новая сила и правда не пустой звук, констатировала Непалка, снова занимая боевую стойку, но уже другую, из стиля цапли, а следовательно мне явно стоит стать по-настоящему серьезной. Так что не осуждай меня, если умрешь, сообщила она и почти буквально вспыхивая огнем, явно почти на целый порядок усиливая тот поток ЦИ, что однозначно исходило из ее сердца. После чего Двас совершила еще один рывок, закончившийся уже более длинной, быстрой и резкой серией пламенных ударов, причем, как рук, теперь сложенных на манер копий, так и ног, быстрые и размашистые удары которых должны были не только дополнить прямолинейные удары копий, но и прекрасно подойти для обхода обороны Денни. Однако, не тут-то было, Рент вполне успешно и столь же показательно легко на вид продолжила отводить в стороны ладонями удары рук, а также частично ног, при этом просто еще начав шаг за шагом отступать или уклоняться, то нагнувшись, то прогнувшись, то пригнувшись, заодно сделав полушаг в одну из сторон, словно танцуя вместе с Двас в пламени и очень внимательно, не отрываясь, следя за своей партнершей. Хаем, а ведь нынешняя носительница силы Железного Феникса явно быстрее, хоть и растрачивает свою ци почем зря, но у фениксов, даже таких, ее всегда вроде было с избытком, заметил Фат, задумчиво поглаживая свой третий подбородок. Вот только бывшая носительница силы Железного Кулака явно начинает свои движения заблаговременно, сильно-сильно заблаговременно, заметила в ответ Лихуа, прекрасная дочь тигра, задумчиво помахивая своим стальным веером. «Даже раньше, чем на это способна ты, это же одна из особенностей именно тебе подобных, не так ли?» – полюбопытствовал толстяк, чем заставил свою собеседницу сильно так призадуматься и еще внимательнее начать следить за быстро набирающим темп боем. Их своеобразный танец длился уже почти минуту объективного времени, но лично для Денни субъективно прошло в раз пять больше, и за этот относительно недолгий промежуток времени Двас успела уже поменять три стиля боя. Сейчас, например, начав активно пытаться достать Рент локтями и коленями, тоже безуспешно, ведь Денни банально видела и успевала реагировать на любую атакующую связку подруги из любого стиля, и ей сильно помогали в этом не только глаза и ускоренное восприятие, но и то, что она все эти связки в исполнении именно Двас видела уже не одну сотню и тысячу раз, хоть сейчас те и стали быстрее и сильнее, а также во всех смыслах пламеннее, но и только, особенно на фоне того, что и Денни нынче тоже была значительно сильнее и быстрее себя прежней, в связи с чем у Рент сейчас было гораздо больше проблем от того самого пламени подруги, из-за которого одежда на них обеих уже начала вовсю тлеть, а ведь та была огнеупорная. Причем, у Денни так особенно, ее новое и будто выцветшее, красноватое спортивное кимоно, выданное ей мастером, не так давно умудрилось прекрасно пережить ее очередной прорыв, который, по высвободившейся тогда мощи, почти на порядок превосходил тот, когда она познала пламя. Однако агрессивное пламя уже Двас умудрялось его все же повреждать и даже обжигать ладони Денни, которые та еще в самом начале их танца тоже окутала алым огнем, как раз за тем, чтобы нейтрализовать чужую ци. Вот только не палка все распалялась и распалялась, усиливая поток этого самого ци из своего сердца. В какой-то из моментов Денни даже заметила, что данный поток стал вполне буквально обжигать и саму Двас. Правда, как он обжигал не палку, так же он сразу же и залечивал эти самые, пока что, легкие ожоги. Так вот как она сгорит. Ее тело и правда банально не способно выдержать подобную силу. Ну что ж, она явно увидела все, что хотела, а главное поняла, как спасти свою лучшую подругу. А посему, пора заканчивать. Второй уровень глаз. Глаза Денни налились кровью и буквально вспыхнули огнем, а мир для нее еще сильнее замедлился, вдобавок к чему она стала уже даже не видеть, а вполне буквально ощущать все потоки ци вокруг столь же хорошо, как она их сейчас чувствовала внутри себя. Второй шаг высвобождения огня. По жилам Денни в одночасье будто потек не огонь, а расплавленный металл, из-за чего ее тело, как и тело Двас, полностью окутало пламенем. Вот только он и не было столь же агрессивным и неистовым, скорее напротив, его золотистые языки не разлетались вокруг с целью все сжечь и уничтожить, а будто ластились к той, что их создала, и не сжигали на ней ее же одежду или тем более обжигали, но при этом они оказались явно жарче и сильнее текущего пламени стального феникса, намного сильнее, ибо как раз в этот момент Двас все же смогла впервые за бой нанести своим кулаком по Денни чистый удар прямо в грудь. Вот только, вот только закончилось это именно ее криком, из-за обожженной почти до хрустящей корочки кожи кулака, в то время как Денни даже не пошатнула ударом, она словно вросла в песок, что стал плавиться и стекленеть под ее стопами. Да, в название техники совсем не для красивого словца вписали пламя преисподней, второй шаг техники не только еще сильнее усиливал культиватора, но и добавлял вот такое защитное свойство, взамен начиная сжигать ци как не в себя, а это значило что, если это все, на что ты способна, то рекомендую тебе сдаться, сестра, а то боюсь, что я не смогу тебя вырубить, не навредив, произнесла крайне холодно и до ужаса спокойно Дэнни, что сильно контрастировало с ее текущим, пламенным образом. Сдаться, удивилась в ответ ее соперница, чей кулак уже восстановился силой стального феникса, и не навредить, ты смеешься надо мной, да ты же еще даже ни разу меня не ударила за весь бой, не оскорбляя меня этим, значит, ударю, констатировала с ледяным спокойствием Дэнни в ответ, после чего ее телом будто выстрелило из пушки прямо в сторону соперницы, а та только и успела на это, что руки перед собой в блоке сложить, прежде чем ее вполне буквально впечатало в песок золотистым огненным кулаком, легко прожигающим ткань ее черного кимоно, а затем и обжигающим эти самые руки. Айрер стиснула зубы, чтобы не закричать «Давас, сдавайся», последовало холодное и отдающее сталью ультимативное требование Дэнни. «Нет, невозможно, ты недостойна победы, ты не победишь», выкрикнула Непалка и попыталась откатиться в сторону, а также начать контратаковать, но «я уже победила», последовала очередная холодная констатация в ответ от той, кто сейчас по силе вышла на уровень суперсолдата, по прочности на уровень монолитного куска стали, а по реакции и восприятию может быть даже и бога, в виду чего Дэнни вполне буквально могла позволить себе почти напрочь игнорировать большинство ответных атак Давас, при этом начав уже своими могучими ударами пламенных кулаков ломать ей руки, словно ветки, дабы затем паренных ударов, наконец-то, вырубить, сильно обжегшее лицо. Повисла недолгая тишина, за время которой Дэнни выпрямилась, а ее глаза стали нормальными, покуда золотистое пламя вокруг ее тела исчезло, в результате чего она даже немного пошатнулась, но быстро взяла себя в руки, нашла взглядом своего мастера и «Мастер, я победила», сообщила она, традиционно сгибая спину и накрывая перед собой кулак ладонью. «И я прошу вас залечить ожоги и переломы моей подруги», тут же добавила она, «Хм, думаю, это излишне, она и так с виду хорошо регенерирует», сообщил в ответ спокойно Безликий. «Но если ты хочешь, то...» Было начал он, поворачивая голову в сторону новых подруг Дэнни, но от тех уже и так отделилась Анна, направившись к Давас. «Я разберусь», сообщила красавица. «Вот и хорошо», кивнул Безликий и обратился к стоящей рядом с ним мастеру Кунг. «Ну что ж, арбитр, полагаю, Дэнни прошла испытание на право представлять Кунлунь в великом турнире, не так ли?» «Да, прошла», ответила ему та с непроницаемым выражением лица, смотря при этом на изломанное и обожженное тело своей родной дочери на песке. «Прекрасно», довольно кивнул Безликий и повернулся уже к Афине, стоящей от него по другую руку, дабы поинтересоваться уже у нее, оскалившись. «Я же выиграл наше маленькое пари, да, определенно», спокойно кивнула богиня. «Хоть и считаю должным отметить, что девчонке определенно очень повезло с соперницей. Тогда, Асфина, мы с тобой договоримся потом отдельно, что же касается предложенной мной в качестве ставки информации. Когда предпочтешь ее получить? Завтра за завтраком или за обедом? У меня или у вас? И это что, все, ня, кудряшка же ее размазала, ня, да и они же говорили дольше, чем дрались, ня, так еще и уследить за их движениями было сложно, ня», возмутилась Фелиция. «Спецэффекты были неплохими», заметила Триша. «Ну, если только они, ня», согласилась ее подруга. «А как же накал страстей?» поинтересовалась Сесилия. «ПФФ, да какой тут накал, ня, я по телеку в реслинг видела лучше, ня», ответила ей Фелиция. «Фу, реслинг, бесхвостая, там же сплошная постанова», презрительно сообщила Ильяна. «Угу», согласилась с ней Лаура. «Вот именно, ня», вздернула пальчик вверх Фелиция. «И там страстей больше, ня, и порой зрелищ, ня, а тут и бой еще был коротким, ня, нет, ну как так-то, а, ня, требую продолжения банкета, ня, ну, ты же слышала, что именно турнир состоится уже у них в измерении, как изначально и планировалось, так будет правильно, для них же это целое событие, что случается лишь раз в 88 лет», заметила Сесилия. «И что с того, ня, пусть тогда для нас устроит показательные бои, ня, Безликий». «Ну что ж, Дэнни, ожидаемо, прошла отборочное испытание, ожидаемо, ибо в тот момент, когда жеребьевка определила, что испытывать ее будет одна, очень довольная этим фактом грубиянка, то лично для меня уже все было очевидно». «Нет, ну а что, Может любое из семи бессмертных орудий может, в теории, позволить своему носителю валять на арене несколько дней подряд даже бога-алкоголика вроде Герки, о чем-то с тем еще упоением как-то рассказывала, но в том-то и дело, что лишь в теории, когда носитель оные силы раскроет, и то не факт, а тут еще и данная непалка получила свое новое сердце, или что это за фигня, лишь недавно, ведь так, тогда толку ждать от нее чего-то особенного, если я прекрасно видел, как много толку может быть от того же железного кулака, когда им не умеют пользоваться от слова совсем. Так тут еще и оную силу до вас выдали явно чуть ли не для галочки, чтоб хоть кого-то выставить. Ну, такое себе, короче, особенно, если представляешь текущий уровень Дэнни, а я его прекрасно представлял, и она пока даже не показала все, на что теперь способна, и что она теперь сможет за оставшееся время отточить. Ну, наверное, сможет. Так что у нее, может быть, даже есть все шансы затащить и остальной турнир, что вот, кстати, тоже совсем не факт, конечно, сложно судить без вскрытия и детального изучения, но уж больно спокойным выглядит тот же товарищ Фат, да и все остальные представители бессмертных орудий не то чтобы проявляют хоть какого-то видимого беспокойства, джи-джи-джи, особенно вот эта любительница пауков, но у нее явно что-то не так с головой, хи-хи-хи, и да, тут только что были именно типа отборочные, а остального турнира, к сожалению, не предвидится, что, в целом, логично, так как текущее положение вещей отличается от того, что было в прошлый раз, когда одна дамочка по фамилии Риндил послала он и турнир и всех его представителей по известному адресу, затем отстреляв всех, кто пришел из-за этого по ее душу, из пистолетов с пулями, заряженных железным кулаком, тем самым более чем победив в прошлом турнире, если его можно так назвать, в связи с чем владыки семи небесных столиц, и это Кунг не скрывала, очень бы хотели провести уже этот турнир нормально, и к этому почти все располагало, ведь Дэнни никого посылать не собиралась, как и куда-то вновь убегать, так что тут, по факту, был лишь вопрос, а не выставить ли вместо нее Бакута, правда еще я мог как-нибудь подгадить, из-за чего сюда и притащили всю оставшуюся шестерку орудий с их сопровождающими, для подстраховки, но и с этим проблем не оказалось, так что арбитр лишь постановила, что для допуска нашей кудрявой культиваторши до турнира, он и надо лишь обязательно пройти испытание. У них там в семи небесных столицах, вообще, как оказалось, с этими испытаниями, как и с всякими турнирами отдельная традиционная тема, вплоть до того, что он и испытания аж на этом самом великом турнире прямо цветут и пахнут. Например, перед самым началом турнира, все семь чемпионов по желанию могут выйти на семь арен и там сразиться с... Например, сотни отборных боевых шаолиньских монахов, на, блин, скорость. И вот тот, кто победит свою сотню первым, получит право первым же выйти на турнирную арену и выбрать себе соперника. Прикольно, да, чую, кому-то из владык их царств когда-то просто стало скучно смотреть лишь на банальную битву между собой только семи участников, тем более что это ж такое событие. Слияние их измерений раз в 88 лет. Вот они и решили это дело немного разнообразить и приукрасить. Хи-хи-хи, я угадал, да, хи-хи-хи, почти, хи-хи-хи, вот вообще не удивлен. И в связи с этим моментом у той же Давос, которая уже по факту официально проиграла другому участнику в честном поединке на глазах арбитра, все еще есть шанс выступить и даже победить на текущем турнире, при условии, что Дэнни кто-то другой победит. После чего у Давос появится возможность вызвать на бой данного победителя, разумеется, предварительно пройдя некое очередное испытание. Вот такая у них очередная забавная традиционная хрень, ага. А еще они у меня тут реально за право испытать, сиречь подраться с Дэнни, при этом имея реальную возможность, в случае поражения, пролететь со всем остальным турниром, жребий тянули, и расстраивались, не вытянув победный. Вот же упоротые товарищи-то, а... Причем, реально упоротые, ибо, вообще-то, изначально Кунг посмотрела на свою великую шестерку с их пафосными заявлениями и уже сама столь же пафосно выдала, что, дескать, она сама испытает Дэнни Рент, она ж громовержица, кто как не она, но да, все остальные шесть упора, КХМ, обладатели их великих орудий тоже очень и очень хотели этого, особенно до вас, вот они в итоге и сошлись на жеребьевке, и мне... Честно говоря, было забавно на этот цирк с клоунами из фанатиков боевых искусств посмотреть, тем более, что у нас же тут, вроде как, праздник. Ионный праздник мы теперь можем спокойно продолжить. А еще на ионном празднике у нас явно появились новые гости, хоть и незваные. Гости, силы и навыки которых вызывали интерес не только у меня, в связи с чем тут одна наглая и ушлая беловолосая кошатина, а также одна не менее ушлая Старк, попытались развести новых участников нашего праздника жизненно-показательную демонстрацию их великих сил и навыков. И, что удивительно, они смогли. Правда, явно немного не в том формате, в каком хотели. Хе-хе. Однако, тут вот мало кто не оценил то, как товарищ Фат умеет танцевать. А да, мужик оказался тем еще веселым и во всех смыслах жирным троллем. Нет, ну а что, ты иди, докажи, что умение шикарно танцевать – это не великая сила и не шикарный навык, особенно для такой туши, как он. И да, он реально шикарно танцует, без шуток шикарно, его танец живота – это нечто. А еще, как оказалось, мужику уже 111 лет, что было вот тоже неожиданным открытием, родившим закономерные вопросы даже не один. Но нет, в предыдущем турнире он не участвовал, хотя и мог бы, если бы умудрился тогда победить их священного зверя, которого зовут Хианкья, и который по описанию является чем-то средним между драконом и гидрой, вот только Фат не смог его тогда победить и сменить тогдашнюю защитницу на ее посту, из-за чего был вынужден покинуть свой любимый райский остров Пентлай, дабы отправиться в изгнание с целью заслужить право вернуться. Ага, у них там на этом Пентлай тоже свои традиции и особенности, та же схватка с уже их зверем в пещере, как оказалось, не всегда заканчивается смертью претендента на титул кобры, как в случае с драконом Кунлуня. Из-за этого в теории даже можно умудриться сделать это вновь, если очень и очень сильно упороться, что Фат и проделал, причем дважды. Ага, он сражался с их тварюгой аж трижды с промежутками в 5-10 лет, каждый раз выживая и становясь все опытнее, больше и сильнее, чем он ну очень гордился. Прикольный толстячок, да, и, что интересно, среди текущих участников турнира и правда была та, кто будет принимать в нем участие во второй раз, из-за чего она считалась одной из главных его претенденток на победу, представительница с Гамба, принцесса-сирот, тоже очень занимательная дамочка, но уж больно нелюдимая и замкнутая что ли, ибо почти любой диалог с этой растатуированной шептуньей, которая, как оказалось, прекрасно знает английский, выглядит как-то так. А как тебя зовут? Я отбросила свое имя. А сколько тебе лет? Я давно перестала считать. Но ты сражалась с Риндил? Да. И как это было? Она оказалась сильнее. Шашлык будешь? Буду. А силы свои покажешь? Не вижу смысла. И так далее. Она просто прекрасная собеседница, не правда ли? И ей было как-то интереснее не говорить, а следить за копошением наших детишек. И она даже при этом проявила немалую обеспокоенность, когда заметила, что те, уходя на охоту в море, не торопятся всплывать. Так что человек она, видимо, неплохой. В этом плане с той же любительницей пауков, которая не знала английский от слова совсем и которая предпочла после испытания Дэнни вернуться на мой задний двор, дабы продолжить там налаживать контакт с моим роем, было проще общаться. Ибо эта сумасшедшая явно могла спокойно часами напролет сидеть и с упоением рассказывать о своих любимых членистоногих, при этом заодно их показывая, как-то материализуя паучков через свое тело из некоего, то ли громадного подпространственного кармана, то ли вообще иного небольшого измерения. Я, честно говоря, так и не понял, как у нее это все работает. Тут мне даже проведение ритуала познания и добавление к ней в коллекцию своих пауков не помогли, ибо первое, как и в случае с Дэнни, не обнаружило и в этой разумной источника ее силы, а связь с моими восьминогими лазутчиками банально оборвалась после их исчезновения. Так что тут пока стоит отметить другое, что на поприще своей одержимости эта дамочка умудрилась тут найти прекрасную слушательницу и даже собеседницу в лице Тени. А да, наша молчунья с этой странной дамочкой с жутким хихиканьем сошлась и аж заговорила, к великому удивлению всех нас, так что мы благоразумно не решились их после этого трогать, пусть общаются. Что же касается оставшихся бессмертных орудий, ну, самурайша оказалась мастером холодного оружия, которому она могла придавать различные свойства при помощи своей ци, делать острее, зажигать, наоборот охлаждать или пускать по нему ток. А еще она оказалась большим любителем собак, во всех смыслах, ибо она могла ими управлять, из-за чего сразу поняла, что у Арарокорги, это вот совсем не корги. А еще она могла создавать, ну, давайте их назовем призраками пёселей. И да, вот эта мадам легко согласилась показать что-нибудь эдакое для народа. И вот ее пёсики лично меня впечатлили, любопытные псевдоразумные конструкты, однако, аналогично и псмщица согласилась нам продемонстрировать свои таланты, но ее сила, как оказалось, лежала в основном в более чем материальной плоскости. Она обладала феноменальной наблюдательностью и контролем собственного тела, из-за чего могла похвастаться гибкостью и реакцией уровня девушек-пауков. Но вот в плане физической силы она лишь немного превосходила обычного, хорошо тренированного человека. Человека, который, как и все остальные из их великой семерки, обладал прекраснейшими навыками ближнего боя, в ее случае основанными как раз на ловкости, ну и техниках ЦИ, куда же без нее-то. Так что данной дамочке вот вообще не составило труда скрутить вначале Ли, затем Фелицию, потом два десятка деток в виде разминки, а затем и Петру в придачу, подбитую первой парочкой на подвиги. И моя рыжая в схватке даже пискнуть не успела, как уже проиграла, и сила ей вот вообще не помогла, как и чуйка, ибо псмщица явно сходу приняла ее за достойного противника, а посему пара точных и быстрых ударов с выплеском ци из сложенных стальных вееров в руках псмщицы. И вот великая гроза преступности Нью-Йорка уже лежит на песке и непонимающе хлопает глазами, почти не в силах пошевелить руками и ногами. Занятная демонстрация вышла, ага. Но на этом моменте мне стало как-то гораздо интереснее то, что моя кудрявая культиваторша пришла ко мне в ноги кланяться и просить, дабы я помог спасти ее подругу-грубиянку от ее неминуемой участи, которую данная обиженка, без шуток, считала за великую честь. Ну, оно и понятно, они все в этом плане тут явно на голову стукнутые. Однако, как ни странно, но сама возможность не сгореть в собственном пламени этого ее странного биореактора, или скорее ци-реактора, да, думаю, так правильнее. Так вот, не сгореть, так еще и, в перспективе, стать сильнее, Непалку однозначно заинтересовала, как и ее почтенную матушку. Ну а меня заинтересовала сама возможность изучить эту странную хрень у грубиянки в груди, чтобы заодно констатировать, что таки да, вариант Дэнни, наверное, прокатит. Хотя было бы гораздо безопаснее и проще просто вырезать довозданный ци-реактор и заменить его опять на нормальное сердце. Но кто ж на это пойдет, при наличии иной сомнительной перспективы? Не, это явно не наш метод. И не смотри так на меня, Старк, ты на них смотри. Это они долбанутые, а мне просто интересно. Ты вообще видела когда-нибудь людей с реактором В? А, ну да, КХМ. Да и после того, как Давас ощутила на себе буквально всю мощь пути культивации, то смысл ей отказываться тоже пойти по оному пути. А да, видение решения проблемы от Дэнни заключалось в том, чтобы сформировать у ее подруги средоточие, дабы та смогла культивировать, но не как наша кудрявая, а на этот самый реактор у себя в груди, чтобы, в теории, умудриться к нему адаптировать собственное тело. И вот возможно ли это, вопрос реально интересный, и я пока отказался. Ключевое слово «пока». Нет, ну а смысл мне это делать прямо сейчас, у меня же все еще завал. А вот разгребу его, да и закончится этот их великий турнир, после которого лично над вас всем будет плевать с высокой колокольни, ибо она явно разменный материал для этого их кунзи. Так еще и к тому моменту, может быть, мне уже из Кунлуня или иной их небесной столицы плоть хорошую принесут. И вот тогда, да, вот тогда и можно будет со спокойной душой провести эксперимент над грубиянкой. Причем, в идеале, чтобы еще и проход в их измерение уже закрылся нафиг. И она же к тому моменту не сгорит. Да, на моей памяти, неурожденные носители и носительницы силы Стального Феникса, порой, могли прожить еще пару лет после турнира, растягивая разными методами свою агонию, сообщила мне боевая старушка-реинкарнаторша. Значит, не сгорит, констатировал уже я и перевел свой взгляд на кудрявую. Тебе все понятно, Дэнни? Да, мастер. Я выиграю турнир, чтобы владыки семи небесных столиц поторопились с покупкой у вас ваших секретов, а после вернусь к вам вместе с Давас, чтобы спасти ее. Кажется, нет, не поняла, но да ладно, эй, я не просила себя спасать, тем более тебя, бараниха, возмутилась оная непалка-грубиянка. Ай, за что тут же огребла очередной могучий подзатыльник от матери, ибо ей слова не давали, на том и порешили. Так что можно резюмировать, что наш немного пошедший не по плану день вновь входил в изначальную колею, с поправкой на интересное и занимательное общение с новыми людьми из совсем другого мира и с совсем иным складом ума, людей, которых мне сегодня предстояло под конец дня отправить обратно в Непал, причем, вместе с Денни, дабы через пару недель отправиться за ними следом вместе с моим зверинцем, чтобы полюбоваться на Кунлуне их этот великий турнир, так сказать, во всей красе, будучи в роли почетных гостей. Это обещало быть занимательным путешествием, которому, как показало будущее, не суждено было сбыться с моим непосредственным участием, как и моему завтрашнему завтраку с Афиной и моим зверинцем, на котором богиня мудрости поведала бы мне, где нынче находится столь прекрасный человек, как Максимус, ведь именно это было ее ставкой в нашем небольшом пари. И вот последнему не суждено было сбыться потому, что еще до конца этого дня я это и так узнал от Картера, ибо Максимуса умудрилась найти Гидра, причем, при очень любопытных обстоятельствах, в связи с чем наши многоголовые недрузья, вовсю уже разрабатывали план операции по захвату столь перспективного товарища и всего его окружения, а главное его технологий, возглавляемые в данном светлом начинании лично Джоан Гаррит по прозвищу Провидица, из-за чего нам теперь предстояло понять и решить, а что нам-то с этим делать, ибо у Картера на этот счет были свои мысли. Я все же не монстр, я ангел. Как оказалось, я и правда стала тем, кем должна быть, и кем всегда хотела стать. Я рада слышать, что ты это говоришь, Рейна. Это ненадолго, ведь ангелы – это не только защитники, но еще и герольды, посланные сообщить правду. И в этом отныне моя цель – обличать правду, в том числе и о тебе, Джин. Разговор, который уже никогда не произойдет. Разговор, немногим после которого Рейна должна была быть убита своей собеседницей. Убита точно там, тогда и при тех обстоятельствах, которые сама же провидица и предвидела, и даже более того, подстроила. Рейна, если смотреть со стороны на прибежище земных нелюдей, Лайшия или посмертие, то его было достаточно легко принять за очередной тибетско-китайский храмовый комплекс зданий, расположенный вдалеке от цивилизации на пригорке посреди непальских гор побольше. Вот только населяли данный комплекс совсем не монахи, а носители инопланетных генов Кри, которые внешне, за редким исключением, ничем не отличались от самых обычных жителей самых обычных городов. Причем, далеко не только китайских или непальских городов, ибо тут легко можно было увидеть человека как азиатской, так и непальской или даже более чем европейской внешности. Здешние здания и всякие беседки со скамеечками будто утопали в различной зелени, аккуратно и гармонично располагаясь вдоль достаточно широких дорожек, вымощенных крупной серой плиткой. Все тут на вид было ухожено и чисто, и до недавнего времени тут царил показательный мир и покой, который сейчас был беспощадно разрушен, бродящими в патруле или стоящими на страже тут и там могучими, но при этом местами несколько нескладными женщинами в черных одеждах военного образца и в глухими шлемами на их головах, а также с разномастным оружием в их руках. Напряжение и страх тех, кого загнали в дома, почти буквально ощущались в воздухе, ведь им пока толком так ничего и не объяснили, при этом не забыв всем поголовно надеть высокотехнологичные ошейники, а также куда-то увести тех немногих избранных, кому когда-то посчастливилось пройти заветный террегенезис и преобразиться. Да, это место было уже захвачено Максимусом, в связи с чем сейчас в одном из местных гостевых домиков троица в лице Рейны, Скай и уже бывший лидерши местных обитателей, что носило имя Джейн, стояли и смотрели на то, как перед ними на полу корчилась в муках и рычала от гнева, но все еще не оставляла попыток добраться до основной причины этого самого гнева, женщина по имени Кельвина Заба, учительница и наставница Рейны. И сейчас мало кто смог бы узнать или даже вообще заподозрить в данной женщине человека науки или врача, даже просто то, что она человек, можно было спокойно поставить под сомнение. И это при том, что представителем нелюдей или мутантом она не была. Не очень длинные, каштановые волосы женщины пребывали в том еще безумном беспорядке, а ее безумные глаза были налиты кровью, в то время как все мышцы ее тела будто разбухли и вздулись, местами порвав одежду, чем придавали женщине очень и очень дикий вид той еще неандерталки, собственно, как и ее поведение. «РРР, убью-ю-ю-ю, РРР, разорву-у-у, РРР», прорычала доктор Забаи, буквально дробя под пальцами каменный пол, попыталась пересилить воздействие ошейника на своей шее и встать, дабы затем рвануть на Рейну, чтобы разорвать ее в клочья голыми руками. Вот только ошейник на ее шее прекрасно умел нейтрализовывать людей и не совсем людей со способностями, особенно в те моменты, когда ему на это отдавали прямую команду, например, как сейчас с пульта управления в ладони Рейны. «Арррр, может уже хватит, сегодня у вас не выйдет меня убить, как бы вы этого не хотели, наставница. И, поверьте, вы бы очень желали услышать то, что я собираюсь вам и вашей дорогой суженой рассказать», произнесла провидица скучающим тоном, ведь ей данный вид уже минут пять как не доставлял какого-либо удовольствия и уже давно произвел нужный эффект на Скай, а посему следовало переходить к следующему этапу реализации ее плана и задумок. Но ее учительница уже давно была не самым адекватным человеком, причем даже в те моменты, когда в ее жилах не струился специальный коктейль сыворотки, делающий женщину временно сверхсильной. «Нам ни о чем с тобой говорить, Вера Роломная тварь Ре, ты солгала мне, нет, нам, а нашей дочери Ри, чтобы выманить нас, и чтобы ты, и этот твой сопливый парер шиевец смогли в это время захватить это место, а затем и нас по возвращению», выдала забакраткий пересказ недавних событий, злобно рыча. «Ну, я и правда вас выманила, чтобы это все провернуть. Вообще, целью было выманивание даже не их, а их типа слепой проводницы по имени Горда, которую Террегенезис почти три десятка лет назад лишил глаз, те будто заросли кожей, но взамен дал совсем иное восприятие окружения, а главное очень любопытную способность к телепортации. И вот за счет первого она могла заметить, и во многих видениях Рейны замечала недавние нападения, а за счет последнего могла отсюда умудриться вытащить почти всех, а то и вообще всех, оставив тем самым Максимуса почти с носом и в очень нехорошем настроении. Так что надо ли говорить о том, как сопливый тиран был рад тому, что Рейна ему об этом всем рассказала, заодно выдав простой план решения проблемы посредством лишь одного простого телефонного звонка, по пути обозначив свой корыстный, а главное прекрасно понятный Максимусу интерес, якобы, месть, которой она сейчас, якобы и предается. Да, одна провидица совсем не за красивые глаза и иголки получила пульт управления от ошейников Читызаба, а также их самих в свое личное, а главное приватное пользование. Но это уже реально детали, которые сейчас были излишни в отличие от одного факта. Однако, про вашу дочь я не лгала. Кстати, знакомьтесь, это Скай, ваша дочь. А, раздалось синхронное от всех трех родственниц. Какие у вас сейчас по-семейному похожие лица, хе-хе-хе. Не стала скрывать своего довольства от лицезрения данной картины уже наяву, а не в видении, Рейна. И если по доктору Заба это было не столь заметно, особенно в виду ее текущего состояния и положения, то вот семейное сходство Скай уже с Джейн было заметить в разы легче. Ведь именно от нее молодой повелительнице вибраций досталась структура волос и многие черты лица. Ну и, по всей видимости, мимика, которая у Джейн была вполне себе живая, несмотря на аккуратные и ровные шрамы от разрезов скальпелем на лице. «Моя, дочь», — удивленно произнесла высокая китаянка, начав очень внимательно рассматривать молодую девушку рядом с собой. «Это Дизи», — раздался голос Заба с пола, в котором напрочь исчезли рычащие нотки. «Дизи», — повторила словно эхом Скай, до которой, наконец, начала доходить, зачем ее сюда привела ее, вроде как, подруга. «А да, определенно, хе-хе», продолжила наслаждаться ситуацией Рейна. «И если кто-то мне не верит, то сей факт вскоре подтвердит наш сопливый владелец, когда его игрушки закончат с предварительным анализом образцов ДНК его новой собственности. И к слову о последней, я бы так-то, может и была бы рада, не была бы это вот совсем не входило в план, дать вам тут устроить милое воссоединение семьи, чтоб малышка Скай, Дизи», грубо рыкнула Заба, наконец вставая с пола и отряхиваясь. «Дизи», спокойно поправилась Рейна, внимательно следя за поведением своей учительницы, готовясь в любой момент вновь нажать на кнопку, и продолжила. «Смогла наконец-то узнать точную дату своего рождения, 2 июля 88 года», тут же вставила уже Джейн, а, в ответ на что навострила ушки уже сама новоявленная Дизи. «Стоп, так мне что, уже 23, ага», спокойно кивнула на это Рейна, все же прерываясь. «С прошедшим тебя, кстати, спасибо, пожалуйста», покровительственно кивнула провидица. «А теперь, мои дорогие, может, наконец-то, все же обсудим мой план, в рамках которого мы сможем, совсем не факт, избавиться от этих замечательных украшений, а также всех тут, далеко не всех, спасти от Максимуса», сообщила Рейна, оттягивая свой плащ и стуча коготком по своему ошейнику. И да, у нее был план, и даже не один, и даже не в одной вариации, ведь она была очень умной и талантливой манипуляторшей. в связи с чем о ряде ее планов и задумок не нужно было знать никому. Например, о том, что это именно она своим звонком организовала будущее нападение своих бывших работодателей на это место, а главное тщательную подготовку к оному нападению, которую, однозначно, заметит холодные карие глаза некоего мужского силуэта в красной шляпе, объятого тьмой безликого силуэта, на поведение которого, как и на поведение хозяина тьмы, провидица делала отдельную ставку, а посему о них она не собиралась рассказывать в принципе. Однако, Рейна была готова и к тому, что эта ставка не сыграет и тьма останется безучастным наблюдателем, вследствие чего, после немного запоздалого сообщения Максимусу о нападении, он все же сумеет отбиться, ну или успеет с ними всеми сбежать. В этом случае всего лишь придется продолжить к нему втираться в доверие, по пути рассказав тирану, что на Луне его предали. Как она вскоре расскажет о том, показательно изобразив приход видений, что в столь им желаемом подземном городе его уже ждет засада, дабы соплястик ушел в себя и начал вымещать гнев на других, параллельно сосредотачиваясь на мыслях о безликом, а главное активных преобразованиях местных обитателей, на что тоже была сделана отдельная ставка, открывающая ряд возможностей, ибо до того местные порядки позволяли преобразиться лишь избранным джейн, да и то не чаще, чем одному человеку в пару лет, и этим можно было воспользоваться в тех или иных обстоятельствах, тем более что Рейна уже видела несколько перспективных обладателей сил среди преображенных в своих видениях, а еще провидица даже была готова к тому, что и рассказываемый ей сейчас троица родственниц план с треском провалится, например из-за того, что она банально просчитается со временем, все же ее видения не отличались точностью. И в этом случае вторая атака на это место закончится победой ее бывших, а в этом случае еще и будущих нанимателей. Так что да, она была готова и к этому, и вот об этом тоже явно не стоило знать троица ее слушательниц, двух из которых она очень надеялась потерять по дороге к спасению, что те вот тоже вряд ли оценят, как и вряд ли они оценят тот момент, что Рейна собиралась вскоре рассказать новоявленной Дейзи о том, что у нее, вообще-то, обе родительницы те еще монстры, просто вторая из них лучше, так сказать, маскируется. А да, Джейн тоже была той еще штучкой, даже рассказ голых фактов без прикраса которой мог спокойно вызвать нужные эмоции у Скай, ибо сколько бы эта женщина ни строила из себя великомудрую наставницу и пасторшу, при этом мило улыбаясь всем и каждому, она все еще оставалась той, кто живет и продлевает свою жизнь за счет поглощения жизней других людей. Да, именно это было залогом ее долголетия, молодости и отменного здоровья, ведь именно в этом заключалась основная ее способность. И если когда-то ее чуть ли не заставляли использовать свои силы бывшие старейшины, более чем добровольно принося себя в жертву из более чем светлых побуждений и исключительно ради светлого будущего их маленького сообщества особенных, то после того, как Джейн побывала на столе у Айтхолл и вполне буквально умерла на оном столе, все изменилось. Тогда Заба собрала ее обратно и оживила словно какого-нибудь монстра Франкенштейна, а затем помогла окончательно восстановиться за счет, собственно, поглощения других. После чего Джейн еще несколько лет вместе со своей суженой участвовала в кровавых поисках их дорогой Дейзи, и участвовала она в них далеко без отвращения, в связи с чем чужая жизнь, особенно если эта жизнь не представителя нелюдей, для этой женщины не значила ровным счетом ничего. Да и еще до этого уже были, так сказать, звоночки, одним из которых можно назвать то, как данная китаянка почти буквально умудрилась довести до самоубийства свою первую дочь, которая так не смогла совладать со своими великими и очень опасными силами. И это было далеко не все, ведь Рейна видела еще и то, что может случиться, если Джейн не попадет в руки Максимуса и не встанет за его левым плечом, дабы затем уже самой и без помощи Рейны в удачный момент убить сопливого тирана, прибрать к рукам его технологии и за счет них начать планировать возвышение нелюдей на Земле. А да, альтернатива была ничем не лучше, хоть и явно более растянута во времени, которого у этой китаянки было более чем в достатке. Так что если ее не потерять или как-то не отстранить от власти, то в случае удачи именно этим она и займется, а оно надо Рейне. Тем более, что в этом случае первое, что сделает Джейн, это постарается избавиться от одной шипастой провидицы. Нет, так что Скай точно надо было обо всем этом узнать, и узнать заранее. Твой план шит белыми нитками, требуя немалой точности, но полагаясь при этом исключительно на то, что твои видения, как ты сама сказала, лишь вероятного будущего, не ошибочны. Так еще и как раз с точностью он их видений, я полагаю, есть проблемы, заметила Джейн. Да, это так, и да, есть, не стала отрицать Рейна. Но по пути сюда я уже проверила то, что могу это сделать. Так ты все же предвидела ту атаку на нас. Тут же поняла, о чем говорит провидица Скай. Да, кивнула Рейна, и не сказала о ней для того, чтобы с этой самой точностью и более чем экспериментально оценить, как ведут себя мои видения в любой из моментов до нее и во время нее. Ты всегда была умной девочкой, заметила Заба. Значит, ты уже тогда придумала этот свой план, не так ли? Не буду отрицать и этого, наставница. Ну так что, мы попробуем его исполнить, или вы предпочтете, чтобы я рассказал об атаке Максимусу уже сейчас, вследствие чего он, наверняка, почти сразу же начнет нашу эвакуацию в Штаты, посредством сил Горды, и к этому Рейна, в целом, тоже была готова, ведь спутниковый телефон у нее все еще был. Однако, троица со скрипом, но согласилась, в связи с чем Рейна довольно улыбнулась, прошла к местному столику, положила на него некий кулек из ткани и развернула его. «Ну и зачем тебе мои хирургические инструменты?» – спросила доктор Заба, рассмотрев содержимое ткани. «А вы не забыли, наставница, чем мы тут, якобы, занимаемся?» Поинтересоваться непринужденно в ответ Рейна. «А это же вы учили меня, что легенду надо соблюдать от и до, чтобы не вызывать подозрений. Хм, логично», – кивнула спокойно Заба и прошла к столу, взяв с него скальпель. «Надо нанести нам с Джейн видимые ранения от пыток и истязательств, это несложно». А, удивилась такому повороту событий ее новообретенная дочь. «Кла, ты и правда собралась резать себя и меня на глазах у нашей дочери?» Укоризненно поинтересовалась Джейн, которую явно обеспокоил лишь этот момент, а не то, что ее сейчас вновь скальпелем изрежут. «Хм, и правда, доча, отвернись, пожалуйста. Хм, и давай я тебе пока расскажу, как ты появилась на свет», выдала просто гениальную мысль Заба. «Когда у твоей первой мамы начались схватки, стояла теплая июньская ночь, и она реально начала рассказывать о том, какое у них тогда получилось приключение из-за того, что как акушер она была не очень, еще плохо говорила по-китайски, а автомобиль в их деревне тогда был лишь один, так еще и не их, а соседей китайцев». Параллельно с чем Заба начала спокойно пускать себе, а затем и Джейн кровь, в связи с чем в один из моментов улыбка Рейны окончательно перешла в оскал, все явно шло по плану. Глава 67. Максимус Балтагон, нареченный безумным. Максимус сидел в одном из зданий посмертия, отведенного им себе под лабораторию, и, пребывая в не самом благодушном расположении духа, смотрел на один из голографических экранов перед собой. На экране шла трансляция происходящего на другом конце тайной обители земных нелюдей, где несколько паукообразных, летающих дронов бесцеремонно и сноровисто вытащили своими манипуляторов из специальной медицинской капсулы абсолютно голую девушку с аномально серой для человека кожей, чтобы затем столь же бесцеремонно оттащить ее в соседнее помещение, где той, под присмотром нескольких бойцов альфы пары условно лояльных помощниц из третьей группы, предписывалось одеться, дабы затем отправиться к четвертой группе преображенных, покуда в первое помещение пара альфа и еще одна помощница из третьих уже заводили следующую на очереди подопытную, приказывая той раздеться догола, чтобы затем занять место в освободившейся капсуле. Очередной террегенезис, в процессе которого новая подопытная под воздействием фиолетового тумана покрылась быстро затвердевшей, черной массой, тем самым по факту очень своеобразно окукливавшись, продлился на несколько минут дольше, чем предыдущий. Но вот процесс преобразования завершился, и корка своеобразного кокона начала трескаться, являя миру с виду всю ту же девушку. Полчаса на полное сканирование, тесты и различные анализы, а также на параллельную отработку цикла работы медицинской капсулы, призванного подкорректировать возможные и достаточно частые огрехи процесса террегенезиса у местных, которые текущая капсула в принципе в состоянии продиагностировать и исправить. И вот уже и эту полноценную представительницу нелюди вытаскивают из капсулы манипуляторы дронов. Как ни странно, но не несмотря на более долгий процесс преображения, итоговый результат в данном случае был не только не столь выразительным внешне, но и внутренне. Хотя, тут как посмотреть. Однако дольше, в случае с террегенезисом, не значило лучше. Как и не значило, что изменения будут значительнее, раз на раз не приходилось, все было крайне индивидуально. К примеру, предыдущая серокожая девушка явно обзавелась телом, что способно долгое время обходиться без воздуха, а также прекрасно переносить воздействие высокого давления или его быстрые перепады. То бишь она явно стала прекрасной ныряльщицей или типа того. А та, что была до нее, чье время было где-то между, обзавелась перьями, легкими, но прочными костями и руками-крыльями. Ну а у текущей же подопытной просто стала очень и очень токсична кровь. Нет, у нее так-то из-за этого целиком и полностью изменилась биохимия организма, из-за чего все еще несовершенные алгоритмы капсулы выдали пару ошибок, но так-то да, у нее теперь с виду была просто токсичная кровь. Короче, так себе особенность, как и у предыдущей парочки, как и у многих до них, а значит и ее тоже следовало отправить к четвертым, где нынче копились обладатели мусорных особенностей, которых в том же Аттилане в 99 случаях из 100 ждали бы работы в шахтах. Кроме той с крыльями, возможность так или иначе летать всегда очень ценилась в лунном городе. Ну, а тут же их ждало. Хаем, а и правда, а что их ждет? Шмык, поинтересовался Максимус у пустоты своей лаборатории. Обычно таким условно бесполезным подбиралась работа в Штатах в парочке специальных подземных цехов, расширение которых шло не быстро, как и поиск новых нелюдей, однако, теперь четвертых будет явно аж и с избытком, вследствие чего и возникал закономерный вопрос об их альтернативном применении. Ну, при условии, что у кого-то из них, шмык, так и не проявится нормальных сил, шмык, как это было в случае с Рейной и Эмили, которые оказались настоящими бриллиантами, несмотря на изначальные тесты, а также то, насколько первая из них порой умудряется выбешивать. Стоит ли теперь дальше откладывать эксперименты по вторичному терригенезису? Хлюп, вновь поинтересовался у пустоты Максимуса и услышал, как сбоку кто-то сглотнул. Он посмотрел на источник звука и обнаружил там свою верную и исполнительную любовницу. «А, Аран, это ты?» «Хлюпа я и не услышал, как ты зашла», — сказал молодой, по-аристократичному породистый, черноволосый мужчина и привычно высморкался. «Каковы результаты разведки?» — поинтересовался он, уже вполне и так зная, что ему сейчас скажут.